Глава 14. Камилла. Несколько раз мы встречались с Сергеем Эдуардовичем в кабинете этой самой клиники. Именно он накладывал мне гипс, когда я сломала руку. Все в нашей семье знали молодого, улыбчивого специалиста, потому что он лечил не только меня, но и моих братьев, а также всех детей папиных друзей. «Ты Казамату?» — догадался он. «Ага», — кивнула, чуть отходя в сторону, чтобы пропустить мужчину, тяжело опирающегося на трость. «Прибыла отбывать повинность. Все равно скоро обо всем станет известно. Лучше сразу перевести все в шутку, не показывать, как меня удручает перспектива работать санитаркой. Впервые я ощущала неловкость, скованность, стеснение. Стыдно признаться, что в ближайшее время мне придется убирать туалет и выносить утки. У меня нет предубеждений против любой, даже самой неприглядной профессии. Родители всегда учили нас уважительно относиться к любому труду. Но сложно обойтись без предубеждений, когда дело касается тебя. Мне стыдно и стрёмно этим заниматься. Как и любой молодой девчонке, я в этом не сомневаюсь. Не думаю, что мои друзья отвернутся от меня, если об этом станет известно. Но вот не сомневаюсь, что будут посмеиваться за спиной и прикалываться. Говорить им в любом случае я не собираюсь. Даже Ваньке. Ему из вредности, потому что точно знаю, что он поддержит решение отца. Скажет, что я это заслужила. Можно узнать поподробнее, что за повинность, обдавая теплом свои улыбки. «Да так», — махнув рукой, ослушалась запрета отца, и меня сослали на галеры. «На галеры?» — чуть сморщив лоб, но тут же улыбнувшись. «Это, видимо, к нам?» «Ага», — ответив на улыбку, перекинула распущенные волосы на правую сторону. Девушка Дина сверлила меня недобрым взглядом, будто я шумела и мешала работе врачей. Ее пристальное внимание немного утомляло. Я понимаю, что многие незамужние девушки устраиваются в такие места не только из-за хорошей зарплаты, но и из-за возможности устроить личную жизнь. Но зачем это так явно демонстрировать? В клинике Ромулова мало неженатых докторов, поэтому на них тут идет настоящая охота. Я слышала, как Жанна рассказывала маме о некоторых инцидентах, происходящих в стенах клиники. За белозубую улыбку Сергея Эдуардовича многие тут готовы отдать на органы селезенку. «Сергей Эдуардович, здравствуйте!» Спеша влетела в фойе Алина. Она давно работает в клинике на ресепшене. «Доброе утро!» — узнав меня, поздоровалась. «Привет!» «Так что там у тебя стряслось?» Как только Алина скрылась в раздевалке, мы вернулись к моим проблемам. Не готова я была делиться подробностями своего наказания. В душе я понимала, что поступила неправильно, но с наказанием была не согласна. Почти все мои друзья гоняют на скутерах или машинах, но никого не отправляют выполнять грязную работу. Обычные проблемы отцов и детей. Чуть прихрамывая, отошла в сторону. Мы стояли почти в середине фойе, мешали наплыву пациентов и сотрудников, спешащих на рабочие места. Что с ногой? Тут же заметил Сергей Эдуардович, что я хромаю. Я была рада переключиться на другую тему. Небольшая травма, действительно небольшая. Упала со скутера несколько дней назад, но уже практически все зажило. Немного напрягла с утра ногу, вот она и побаливает. Почему сразу ко мне не обратились? Тут же становится серьезным. Идем, я тебя осмотрю. Да уже почти все зажило. Ловлю на себе внимательные, заинтересованные взгляды нескольких сотрудников. «Давай это я буду решать», твердо, но с улыбкой. Я уже готова была согласиться, но в это время в клинику вошел Азамат. Его взгляд тут же остановился на мне. «Ками, привет!» Протягивая руку Сергею Эдуардовичу. «Давно ждешь?» «Нет, недавно пришла», мотнув головой. «Сергей, у меня к тебе просьба. Камилу возьми к себе в отделение», задумавшись, произнес Азамат. Сергей Эдуардович удивленно смотрит на Ромулова, но вопрос, который, я уверена, вертится у него на языке, «Кем?», так и не слетает с его губ. Найди ей какую-нибудь работу на летние месяцы. Пусть помогает девочкам с перевязками или занимается с детьми. Сам реши. Не санитаркой. Радостно бьется в голове. Хорошо. Есть у меня пара идей, но сначала я осмотрю ее ногу. Мне нужны шустрые помощники. Подмигивая. Азамат уже собирался уходить, но тут резко остановился. До сих пор болит? Это потому, что я ее натрудила. Не собираюсь я тут ныть. Не так сильно и болит. Чуть посижу и пройдет. Веди ее в кабинет, я сейчас переоденусь и подойду. Отдав распоряжение, Азамат спешно уходит. Снимай штаны и садись на кушетку. Как только мы оказываемся за закрытыми дверьми кабинета. Мне от чего-то неловко. Мы тут только вдвоем. Где медсестра?